Позже вы примчались ко мне с историями о пиратах, о фурах и коровьих кожах, и ваши слова, правда, заставили меня хохотать, но возмутили мою совесть судьи. Поэтому я вернусь с вами к колокольне, захватив с собой нескольких моих собственных людей, да 3-4 телеги, и ручаюсь, мастер Коллинз добровольно отдаст вам, мастер Себастьян, ваши серпентины и малые орудия. Он снова заговорил обыкновенным голосом. Я давно предсказывал старому мошеннику и его соседям, что они попадут в беду из-за тайных продаж и темных делишек. Но ведь нельзя же перевешать половину Суссекса за маленькую кражу пушек. Довольны вы, юноши? За 2 орудия я совершил бы любую измену, — ответил Себастьян и потер руки. Вы только что видели измену и мошенничество из-за того же, — заметил сэр Джон. А теперь на лошадей и марш получать орудия. Но ведь мастер Коллинз действительно хотел отдать пушки сэру Эндрю Бартону. «Правда?» — спросил Дэн. «Ну, конечно», — ответил Галь. «Однако он потерял их. Когда разгорелась заря, мы нахлынули на деревню. Сэр Джон ехал впереди всех, и его знамя развивалось. За ним двигалось 30 здоровых слуг по 5 в ряд, дальше 4 фуры, а вслед за ними 4 трубачей ради торжественности. Они играли «Наш король поехал в Нормандию». Вот мы остановились и вытащили звенящие орудия из башни. Эта сцена походила на картинку французской осады, которую брат Роджер нарисовал для молитвенника королевы. «А что сделали мы?» «Я хочу сказать, наша деревня», — опять спросил Дэн. «О, она держалась благородно», — заявил Галь. «Хотя мои односельчане провели меня, я гордился ими. Они высыпали из своих домов, глядя на маленькую армию, точно на проезжающую почтовую карету, и молча пошли своим путем. Ни движения, ни слова. Они скорее погибли бы, чем позволили бы Брайтлингу перекричать себя. Даже этот негодный Виль, выйдя из колокола, где он пил утреннюю кружку пива, чуть-чуть было не попал под ноги лошади сэра Пильгама. «Берегись, сэр Дьявол!» — крикнул ему сэр Пильгам и осадил лошадь. «Разве сегодня рыночный день?» — спросил Виль. «Почему это здесь все брайтлингские быки?» Я отплатил за это бессовестному негодяю. Но лучше всех был Джон Коллинз. Он шел по улице с подвязанной челюстью, которую угостил Себастьян, и видел, как мы вытаскивали первую пушку из дверей. «Полагаю, вы найдете, что она тяжеловата», — сказал мастер-литейщик.